Глава 22. «Да, это очень странно», — повторил еще раз Бортес, недоумевая о причинах, побуждавших полицейского сыщика Гроляра следить за ними. Покойный Фо, рассказав своему наследнику о том, как он возвратил скипетр Хуанди его законным обладателем, почему-то умолчал о похищении им регента, составлявшего собственность французской короны, что регент потом был подаренным императрице Нанли, об этом Бортес также ничего не знал. «Мне непонятно», — продолжал он затем, — «почему этот Граляр или де Сен-Фюрси, будучи правой рукой генерального прокурора в Нуме и зная о намерении китайцев бежать, не сообщил ему об этой тайне?» «Я также, господин командир, не могу разгадать этой загадки», — сказал Ланжале, «потому что в противном случае предложение, которое он сделал мне, не имело бы никакого смысла». «Это верно», — согласился Бортес и велел позвать Порника. Когда победитель Тернбулла явился к нему, Бортес спросил его, делал ли ему тоже предложение Граляр. «Как же», — подтвердил Порник. «Он всем нам, господин командир, предлагал быть заодно с ним, но мы ему так ответили, что у него, надо полагать, отпала всякая охота разговаривать с нами дальше. Он вообразил, что и нас можно сделать такими же мухами, каков он сам». «Загадочно!» — воскликнул еще раз Бортес. «Тут кроется что-то, чего мы пока не в состоянии понять». Ясное дело, узнав о нашем намерении бежать из ссылки, Граляр должен был бы первым делом предупредить об этом генерального прокурора, а вместо того он молчит и даже как будто покровительствует нам. Неестественно все это. Во всяком случае, несомненно одно, что его образ действия не в нашу пользу, и что мы имеем в нем тайного врага, которого следует остерегаться. Так ты, Ланжале, принял его предложение? Нельзя было не принять, господин командир, ведь если бы и я также отказался от него, как все наши, он посоветовал бы генеральному прокурору заменить нас другими людьми при китайцах, и наше дело тогда пропало бы совсем. Это верно, согласился командир Иена. И твое поведение действительно благоразумно. Ты человек с головой, Ланжале. Парижанин скромно поклонился и сказал, у меня сию минуту явилась одна идея, господин командир. Выкладывай свою идею. Так как никому из нас неизвестно, чего добивается от нас этот субъект, то остается одно средство — спросить его об этом. Это будет немного наивное средство. Извините меня, господин командир, если я возьму на себя смелость сказать вам, что против такого врага, каков этот господин, всякое оружие позволительно. По-моему, надо вести всю механику так, когда этот Граляр еще раз придет сюда, что несомненно. Я подойду к нему и напомню о себе, прикинувшись его верным союзником. Я договорюсь с ним до того, что назначу ему свидание в каком-нибудь надежном местечке, из которого он уже не вернется более к себе, так как мы с Порником, который будет сидеть в засаде, схватим его и принесем сюда, где и посадим в надежную клетку. А когда мы уйдем опять в море, то сможем приступить к расспросам, и я готов держать какой угодно пари, он посвятит нас во все свои секреты». Поняв, что, безусловно, находится в наших руках, и что кругом нас море, а в море — лакомки акулы. Хорошо, пусть будет так. Я ничего не имею против твоей идеи. Но я не понимаю, как это он очутился в Сан-Франциско. Мне кажется, господин командир, это произошло очень просто. Он мне дал свой парижский адрес, по которому я должен был писать ему. Стало быть, из Нумеа он решил вернуться в Париж. А чтобы скорее попасть туда, сел на первое судно, которое отплыло в Сан-Франциско, так как отсюда самое скорое и надежное сообщение с Францией. Вот почему мы и видим его здесь. Положим, что твое объяснение верно. Но как могло случиться, что он прибыл сюда в одно время с нами? А наши стоянки, господин командир, в Новой Зеландии и на Сандвичевых островах, где мы запасались то углем, то водой... Да, в самом деле, я и забыл об этом. Ведь мы таким образом потеряли почти целую неделю. Но как ты думаешь, узнал ли он нас? Не могу решить этого вопроса, господин командир. Видел только, что он был очень занят рассматриванием нашего иена, и если сравнить его с другими посетителями, то можно было заметить, что не одно только любопытство заставило его прийти сюда. «Все слышанное мной от вас обоих, — решил Бортес, — настолько, по-моему, важно, что я считаю себя обязанным принять всевозможные меры предосторожности против этого человека». И, кроме того, попытаться во что бы то ни стало узнать, чего он хочет от нас. Человек, который позволил нам бежать из ссылки, за тем, чтобы следить за нами на свободе, должен быть чрезвычайно опасным неприятелем, которого надо остерегаться каждую минуту. В самом деле, ведь это очень загадочно. Знать наше намерение бежать и не расстроить его, не сообщить о нем своему начальству, не добиться ничего от нас в неволе и следить за нами на свободе. Подобного неприятеля было бы весьма неблагоразумно оставлять позади себя. И потому я даю вам обоим карт-бланш. Действуйте, как найдете нужным, но только так, чтобы не обратить на себя внимание здешних властей. В противном случае мы наживем себе лишние хлопоты, которых у нас и без того довольно. «Доверьтесь нам, господин командир», — заметил Ланжале. «Все будет как следует, никакой неприятности не случится». «Более всего ты, милейший Порник», — попросил Бортес, — «остерегайся пускать в дело свой ужасный кулак. В настоящее время мы и без того имеем некоторые неприятности из-за твоей схватки с этим уличным забиякой. Конечно, я тебе вполне извиняю твою расправу, так как ты должен был ответить на оскорбление, брошенное тебе в лицо. Но в предстоящем деле ты должен быть не более как простым помощником Ланжеле и не привлекать ничего внимания, в особенности констеблей». «Будьте спокойны, господин командир», — ответил запорника Ланжеле и вдруг воскликнул. «Ах, господин командир, извольте посмотреть в окно. Вот он, этот самый субъект, легок на помине». «Где? Покажи-ка мне его». «Вот он стоит между этими двумя репортерами, которые так прилежно рассматривают покойника. Точно без этого они сами не останутся в живых. Видите, господин командир?» «Вижу, да, и узнаю его. Это действительно тот самый господин, который назывался в Нумеа де Сен-Фюрси. А в адресе, который я потом получил от него, он стал уже граляром». «Эти два имени пахнут самой настоящей полицией», — заметил Порник. «Разница между ними в том, что первое принадлежит к аристократическому кругу господ полицейских, а второе — к кругу господ попроще». «Как он, однако, внимательно вглядывается в лицо нашего бедного Фо!» — удивился Бортес. «И недаром», — добавил Ланжале, — «в конце концов он догадается, что мы все находимся на Иене, что и будет ему на руку». «Это мы еще посмотрим», — сказал командир Иена. «Мне кажется, настоящая минута очень удобна для начала нашего дела, а потому недурно будет, если ты, Ланжале, сейчас же подойдешь к нему и заведешь с ним разговор, результат которого сообщишь потом мне». «С удовольствием», — ответил Ланжале и вышел из командирской каюты. Взойдя затем на мостик судна, где стоял катафалк с покойником, парижанин приблизился к граляру и, слегка притронувшись к его локтю, сказал ему шепотом: «Я вижу, что господин де Сен-Фюрси в Сан-Франциско». Парижский полицейский с большим изумлением оглянулся и даже отступил на шаг назад при виде Ланжале, которого он совсем не узнал. «Кто вы такой? И почему называете так меня?» — спросил он, недоумевая. «Я Ланжале парижанин, к вашим услугам», — отвечал просто Ланжале. «Помните, в пенитенциарном заведении на острове Ну человека, которого вы почли своим вниманием и доверием?» «Неужели это ты?» — воскликнул граляр, все еще удивляясь. «И в этом необыкновенном костюме». «Это обычный костюм китайских матросов, милостивый государь». «Так ты, значит, поступил на службу к китайцам?» «Должен был, милостивый государь. Разве вы забыли, что именно на этом судне мы бежали из Нумея?» Из этого ответа, сказанного с напускной откровенностью, граляр увидел, что Ланжале остался прежним, и подумал: «Все тот же бравый малый простак, которому можно довериться». «Да», — сказал он вслух, — «я до сих пор все не мог решить, вижу ли я то, что мне нужно, или совсем другое. Посмотрю на Фо, он самый. Взгляну на вас всех, и меня берет сомнение. Люди будто те же, но эти костюмы и особенно эти китайские глаза, черт возьми!» «Простой рисунок», — объяснил Ланжале. «Один-два штриха карандашом, и дело готово. По прибытии нашим сюда я писал по вашему адресу в Париж». «Ладно, милейший, ладно. Вижу, что ты умеешь держать свое слово. Сообщай мне и дальше о ваших будущих переездах до самого вашего окончательного водворения в Китай. Потому что, видишь ли, с этим связано важное дело». «Важное?» «Да, но я не имею права открывать его тебе, так как это составляет государственную тайну. Ты мне можешь быть полезен. И прежде всего вот в чем. Скажи мне, рассмотрен ли инвентарь имущества покойного Фо или еще нет?» «А, так вот ты куда пробираешься», — подумал Ланжале. И ответил: «Нет, потому что после его смерти дел оказалось столько, что приведение в порядок его имущества отложено до сегодняшнего вечера». «Это хорошо. Хочешь ты мне оказать услугу?» «Я весь ваш, господин Граляр». «Как? Ты знаешь и мое подлинное имя?» «Как же, ведь оно означено в вашем парижском адресе». «А, это правда, я и забыл об этом обстоятельстве. В чем же заключается услуга, которую я могу вам оказать?» «Дело вот в чем. Ты, конечно, будешь присутствовать при разборе имущества Фо?» «Разумеется». «Вот и хорошо. Так ты, голубчик, зорко смотри за каждой вещью, и особенно за бриллиантами, а потом сегодня же вечером ты придешь и расскажешь мне все, сколько было вещей, какой они формы, и, главное, какой величины камни». «Это очень легко, господин, и будьте спокойны, я все-все замечу и перескажу вам. Надеюсь и жду. А в котором часу ты можешь прийти, и где мы увидимся?» «В 10 часов, а место верфи, которое всегда пустынно в это время. Вы будьте только у той, которая находится против вашего судна, и я вас тотчас же найду». «Хорошо, итак, до вечера». «До вечера, милостивый государь».